Марио различал другой хохот, доносившийся через толстые раскаленные металлические стенки его узилища, последнего земного приюта, как он тогда решил для себя. Жара в железном ящике, стоящем на солнце, была такая, что его знобило и рвало прямо под ноги. Он стоял на коленях, опасаясь прикоснуться боком или плечом к огнедышащим стенкам. Организм надрывно пытался справиться с перегревом, но солнце побеждало, и Санчес терял сознание, скрючившись на полу железного ящика для пыток. Обжигал то плечо, то шею, то спину. Иногда приходил в себя от боли, причиняемой ожогами, но чаще его вытаскивали, обливали теплой водой из сточной канавы и обнаженного тащили в низкий домик в тени деревьев. Карлос допрашивал его с мачете в руках. Он ковырял им, как зубочисткой, в ранах Марио. «Ну что, мачете?» — веселился он. «Ты должен быть нечувствителен к мачете! Ха!» Кроме прозвища, он ничего о нем не знал, но не торопился выведывать. Подносил к лицу Санчеса два крупных, крепко сжатых волосатых кулака и говорил мечтательно. «У меня в руках вечность и мачете собственной персоной! Ха!» Веселье плескалось в нем, словно расплавленное золото, выпрыскивая оскал с вставным золотым зубом в верхней челюсти. Санчес видел все гипертрофированным, в том числе и чересчур большие, упругие даже на вид губы Карлоса. Казалось, тронь их и польется то самое жидкое золото, которым в воспламененном воображении Марио был наполнен командир одного из эскадронов смерти. Марио страдал физически, но даже больше мозг сверлил вопрос о том, кто его предал. Болезненнее всего было подозрение на Луиса. Куда он делся, почему их не схватили вместе? И тут же в голове вспыхивало: «Пресвятая Дева Мария, если он все-таки не виновен, лишь бы его не схватили, лишь бы его не постигла такая же участь». И мгновенно безумная мысль: «А может, Мартинес уже спешит на помощь?» И все это гасло в чудовищной боли, когда Карлос напоминал о себе и о мачете в его руках. «Как тебя зовут?» — повторял он методично, не слишком настойчиво, понимая, что рано или поздно узнает все. А у Санчеса крутилось в голове. Как же он звался, чудак, давший мне этого пса? Никто, по прозванию никак. Хотел было так и ответить, но в глазах Карлоса, больших чуть на выкате, со светло-кофейными белками и с красными прожилками, он прочел, что бравада вызовет новую боль, такую всеобъемлющую и жгучую, как стенки железного ящика, в который Санчеса помещали в самые жаркие полуденные часы. Ему не давали умереть, чтобы длить и длить мучения. Он подозревал Луиса, потому что именно Мартинес предложил эту увеселительную вылазку в Боготу. Луис считал, что после гибели Лурдес другу надо развеяться. И хотя оставался риск быть узнанными и схваченными, они все же поехали. Взяли билеты на корриду, где когда-то познакомились. Резкий запах бычьей мочи, пота, крови, мокрого песка после быстротечного дождя, крики почти 15-тысячной толпы на арене Санта-Мария — все это делало Санчеса тем беспечным молодым человеком, каким он был вроде бы совсем недавно. Но эйфория прошла быстро. Марио мрачнел на глазах, осознавая, кем является на самом деле. Командир одного из отрядов ФАРК, находящийся, правда, под прозвищем Мачете, а не своим настоящим именем, в розыске за множество жестоких убийств чиновников и полицейских, антиправительственную деятельность. Кроме того, за ним с не меньшим азартом охотились боевики парамилитарес, особенно после того, как он самолично прикончил двоих из верхушки наркокартеля, забрал у них большие деньги и организовал собственную небольшую плантацию коки. О ней догадывались, но тщательно скрытую в джунглях найти ее не могли. К их праведному гневу на партизан примешивалось шкурное желание избавиться от конкурентов. Знали, что командир — мачете. Знали, как он выглядит. Искали в близлежащих деревнях, городках, но тщетно. Парамилитарес тоже находились вне закона, но они обладали двумя неоспоримыми для государственных чиновников преимуществами – деньгами и жаждой убивать ненавистных власти партизан. «Санчес, пойдем выпьем, посидим в ресторанчике, как в старые добрые времена», – вывел Луис друга из задумчивости. «Не в забегаловке, а в хорошем». «Все изменилось, Луис», — грустно сказал Марио. «Конечно», — охотно согласился Мартинес, хлопнув себя по карману. «Теперь мы при деньгах», — он понизил голос. «Кока растет, а на ней вызревают зеленое с портретом Франклина. Кутнем?» Санчес махнул рукой. «Веди». «Есть тут один», — засуетился Луис. «Я, когда бываю в Богате, люблю сюда заходить. Для меня все самое-самое подают. Я предупредил, что приду с лучшим другом». Оказавшись в плену, привезенный сюда на дне грузовика с запястьями, привязанными к щиколоткам, Санчес вспомнил эти слова Мартинеса, пока еще был в состоянии размышлять. «Официант», — думал Марио, стараясь замереть в железном ящике, не касаясь стен. Но в ранах шевелились расплодившиеся личинки. Хоть он и слышал, что они в определенной мере полезны. Их использовали во время давних войн, когда еще не изобрели антибиотики. Личинки пожирали отмирающие ткани и гной, позволяя избежать заражения крови на какое-то время. Все равно сама мысль, что тебя заживо жрут, пока отмирающие ткани, а потом примутся и за плоть. Однако он упорно твердил: «Официант», пытаясь продолжить развивать догадку, но она словно бы упиралась в стены его тюрьмы, где он едва помещался со своим ростом. Марио терял сознание, но когда приходил в себя от шлепка воды в лицо, снова вяло вспоминал: «Официант». Чуть прояснившийся мозг позволял додумать. Противный, суетливый, он слишком старался угодить. Будучи сыном богатого известного отца, Марио бывал в разных изысканных заведениях столицы, но даже там, зная, кто его отец, официанты так не лебезили. Прояснение наступало ненадолго. На 123 шага до домика, где ждал Карлос с мачете. Эти шаги превращались в вечность, потому что Санчес едва переставлял ноги, а мозг был занят, казалось бы, ненужным сейчас вычислением того, кто подставил. Но жажда мести — единственное, что поддерживало. Он решил для себя, кто бы ни был крысой, задушит голыми руками. Но сперва надо выжить и выбраться из удушающей хватки Карлоса. Он его и в самом деле душил, смотрел в глаза и спрашивал: «Как тебя зовут?» А Санчес в этот момент хрипел, закатывал глаза, синел, на багровом лбу билась фиолетовая жилка, а в голове соднила мысль: «Когда меня оглушили, где был Луис?» Почему-то этот момент выпал из памяти, наверное, из-за удара по голове. Оставалось ощущение, что Мартинес ушел. Карлос поднажал. Марио отключился. С глухим стуком свалился с табурета. Карлос вытер руки о штанины и пнул голову фарковца. «Падаль», — сказал он, — «все равно заговоришь. Плакать будешь, умолять рассказать что-нибудь еще. Красавчик!» Санчес сейчас выглядел жалко. Окровавленный, грязный, худой, с изможденным лицом, щетиной и спутавшимися волосами. Но Карлос запомнил, каким его привезли. Опрятным, с ухоженными волосами, одетым в простые недорогие шмотки, которые сидели на нем так, словно были из шикарного бутика. «Вы его ни с кем не перепутали?» — не удержался он от вопроса, впервые увидев Марио. «Это партизан? Из благородных, значит? Небось, студентик. За идею боролся. Ничего, такие быстрее раскалываются». Тогда Санчес лежал у его ног, уже поняв, к кому попал, и смотрел снизу вверх. Карлос поймал взгляд его серых внимательных глаз вспомнил прозвище этого человека и то, почему парень получил такое прозвище. И недавняя уверенность потонула в серых глазах фарковца. Карлос с ненавистью ударил его ногой. Пока Марио волокли по пыли после допроса обратно в зловонный ящик посреди двора, в помутненном сознании всплыла картинка. Мартинес ушел мыть руки. Сказал тогда: «Совсем одичали. Побудем настоящими сеньорами. Помою руки. Потом найдем девочек и тоже будем сеньорами». Он захохотал и ушел. Едва скрылся в арочном проеме, Марио получил по голове. В ресторане в этот час почти никого не было, да и столик им дали в самом дальнем углу за легкой загородкой из переплетенных между собой прутьев. Как теперь понимал Санчес, не случайно. Но понимание пришло слишком поздно. У него спуталось время, день и ночь. В железном ящике, в котором его вялили, как хамон, темнота. В хижине, где Карлос, полумрак. В другой хижине, без окон, куда его приводили на ночь, кромешный мрак. Только когда переводили из ящика в хижину, он видел солнце и мечтал о дожде, чтобы не сидеть в раскаленном железе. Ему давали пить и кусок старого червивого хлеба. Он съедал все, брезгливостью не страдал и хотел выжить. А Карлос донимал одним вопросом. «Как тебя зовут? Ты кто, парень? Я ведь о тебе все разузнаю, не скроешься за прозвищем. Всех твоих родных у тебя на глазах порежу на куски, а потом и тебя». Он замолчал, сосредоточенно надрезая кожу у Санчеса на груди. Даже голову склонил от усердия, как художник. У него большая лобастая голова, лоб нависает над глазами. Редкие волосы кучкуются над ушами и на затылке, вьются и приклеиваются колечками к коже, потому что почти все время влажные от пота. Санчес измучен, но молчит. Иногда сдавленно стонет, теряет сознание. Его приводят в чувство, и все по новой. «Как тебя зовут? Кто ты, парень?» Его настойчивость укрепляет в Санчесе веру в то, что Карлос ничего о нем не знает. Ни о происхождении, ни о связи с СССР. Хотя, зная он о работе Мачете на разведку, возможно, это спасло бы Марио жизнь. Командир парамилитарес наверняка передал бы его властям. Но если бы его не казнили после суда, сидеть в тюрьме пришлось бы всю оставшуюся жизнь. Да и кто гарантировал бы отсутствие пыток на допросах? Так что Санчес молчал. А Карлос, словно чувствовал, что фарковец скрывает нечто серьезное, становился напористее, бил сильнее, раны наносил глубже, оставил ночевать в железном ящике. После этого Марио провалялся целый день в хижине, оставаясь в блаженном беспамятстве. Карлос позвал к нему доктора. Тот, брезгливо морщась, осмотрел безжизненное тело и заключил: «Продолжишь в том же духе, в следующий раз придется звать не меня, а священника. Лучше прикончи сразу. Зачем тебе этот проклятый партизан?» «Я знаю, что у него плантация коки. Он сманивает наших клиентов. Кроме того, эта падаль убила Руиса и Мигеля. Пошинковал не хуже того, как мы учим наших ребят расправляться с крестьянами, поддерживающими ФАРК. Кстати, я устрою для этого парня показательные учения. Мы захватили несколько партизан, да и крестьян. Поймали тут пятерых. Приведи его в чувство». «Капельницу надо, у него обезвоживание». Доктор ущипнул Санчеса за руку. Кожа от щипка так и осталась зажатой в складку, даже когда он ее отпустил. «Лекарство на него переводить, все равно ведь убьешь». «Убью», — согласился Карлос с удовольствием.